успел вовремя, собравшиеся устроить эпическую битву при душевой женщины пока еще обменивались мнениями, настолько увлеченно, что мое появление просто проигнорировали. «Какого черта здесь происходит?» – зло выпалил я, на секунду замирая, чтобы перевести дыхание. «Хрен там, ни одна даже не обернулась», продолжая испепелять взглядом соперницу. «Миранда, Джек, я спрашиваю, какого черта здесь происходит?» Повторил я погромче, подходя к ним и невольно морщась при каждом шаге. «Это пол на корабле гладкий и даже приятный на ощупь, а вот лестницы с их ребристым покрытием, беготня по ним босиком, надо сказать, удовольствие ниже среднего. Ничего особенного, Шепард», небрежно бросила Лоусон, поправляя сползшие с волос полотенце. «Черлидерша считает, что Цербер поступил со мной правильно», с ненавистью прошипела Джек, тыча в Миранду пальцем. «Я только упомянула, что своими способностями мисс Зеро в некотором роде обязана Церберу», холодно заметила Лоусон, «и считаю это ошибкой». «Ошибкой, ты даже не представляешь, какой, но можно это исправить». Напрочь игнорируя мое присутствие, обе засветились биотикой, явно собираясь перейти от слов к делу. «Очаровательно, просто очаровательно. Стою тут в одних штанах и лифчике, босиком, весь растрепанный не дать не взять, сопливая девочка, примчавшаяся к поссорившимся взрослым тетям. Осталось только начать бегать вокруг них, хватая за рукава и причитая: «Ну не надо, ну пожалуйста, ну прекратите». А взрослые тети будут небрежно отмахиваться от досадной помехи, буквально физически ощущая, как в мозгу, снося предохранители, падает планка, в голове воцаряется звенящая пустота, а шрамы на лице начинают противно ныть. Я без выражения поинтересовался: «Мисс Зеро, кажется, я упоминала, что эта черлидерша мой старший помощник». Биотичка от моего тона вздрогнула и, обернувшись, изменилась в лице. «Ах, да, она же меня во всей терминаторской красе еще не наблюдала». Пришлось повторить: «Мисс Зеро упоминала?» «Ага», Джек судорожно кивнула, теряя концентрацию, отчего уже готовый сорваться с ее руки бросок рассыпался безобидными искрами. «Прекрасно». Я слегка повернул голову в сторону Лоусон. «Миранда, у нас с вами был разговор об отношении мисс Зеро к вашей организации. Церберша знала меня гораздо лучше, поэтому быстро погасила биотику, сделав шаг назад». «Да, Шепард, замечательно». Встав между женщинами и не глядя на них, я тихо, выделяя каждое слово, отчеканил: «По каютам, обе, немедленно». Как всегда после подобного просветления накатила жуткая усталость. Так что, едва Джек с Лоусон скрылись из виду, я обессиленно привалился к стене и с каким-то вялым удивлением повертел рукой, рассматривая свой инструментрон. Надо же, сам не заметил, как перегрузку на активацию поставил. Блин, что-то слишком часто меня последнее время накрывает. Поморщившись, провел пальцами по ноющим шрамам. Твою ж мать, а, ведь дернись сейчас кто-нибудь из них, положил бы, не задумываясь. А мне клинок на унике по умолчанию стоит, только пальцы в кулак сожми. Так что разряд, взмах рукой и уносите. Даже вякнуть бы ни одна не успела. Перегрузка хоть и предназначена для выведения из строя роботов, но незащищенного броней человека тряхнет не хуже шокера. А биотику еще и имплант коротнет. Бабы, биоматих, нашли повод сиськами трясти. Вот уж воистину, не потому что дуры, а потому что бабы. А мне теперь разгребай. Ведь как ни крути, имела место попытка нападения на старшего офицера корабля. И если, спохватившись, я вскинул глаза к потолку: «Джокер, кто-нибудь еще это видел?» «Нет, капитан», немедленно отозвался динамик голосом Мара. «Мне сообщила Сьюзи, а я сразу вызвал вас. Уф, хоть случайных свидетелей не оказалось, ночь все-таки». «Джокер, ты тоже ничего не видел?» С нажимом произнес я. «Так точно, мэм, ничего не было», мгновенно сориентировался пилот. «Так, одной проблемой меньше. Джокер, конечно, раздолбай и болтун, но тут уж будет молчать как рыба, ибо прекрасно понимает, какие могли быть последствия. Драка, да еще со старшим офицером, это полный пипец. За подобное даже на гражданском судне виновный влегкую отправится сначала под трибунал, а потом за борт. Здесь вам не планета, законы сильно другие». «Да, и скажи Сьюзи, пусть запись с камер отредактирует». «Понял, капитан». «Ладно, с этим разобрались. Теперь». Я с тоской покосился на лифт и едва удержался, чтобы не сплюнуть в сердцах. Вместо того, чтобы добраться до своей каюты и залезть под одеяло, придется идти, вправлять мозги этим гладиаторшам, пока не оклемались. Посмотрел направо, налево, прикидывая, с кого начать, опустив взгляд, пошевелил пальцами ног, снова поморщился. «Нафиг, к Джек спускаться, это снова по лестницам. Значит, начну с Миранды, заодно и тапки у нее конфискую, ее любимые, те, что из верблюжьей шерсти, а потом хрен верну, пусть в рабочих рассекает». Развернувшись, я пошлепал по коридору в сторону каюты Лоусон. Войдя без приглашения, уселся в кресло перед ее рабочим столом и уставился на успевшую переодеться в домашний халат Цербершу холодным взглядом. «Миранда, я хочу услышать от вас объяснение произошедшему». Та чуть дернула плечом и, ответив мне таким же взглядом, устроилась напротив. Имел место незначительный инцидент, вызванный недопониманием. Вот как, мои брови поползли вверх, а в голосе звякнул металл. «Значит, по-вашему, попытка нападения на одного из старших офицеров корабля – это всего лишь незначительный инцидент?» «Нападения не было», – отрезала Лоусон, складывая руки под грудью. «Серьезно? То есть, обещание Джек размазать вас по переборкам?» Мисс Зеро использует обычные в ее среде выражения, поэтому не следует понимать все ее слова буквально. «Ага, то есть, раздувать этот эпизод ты категорически отказываешься. Ну что же, кто бы возражал, я никогда». Подавив облегченный вздох, я устало потер переносицу. «Ладно, ваша позиция понятна. Расскажите, с чего вообще все началось?» «Я уже объяснила, что произошло недопонимание», — поджав губы, по новой завела Церберша. «Хватит, Миранда», — жестко перебил я. «Вашу официальную позицию я поняла, но хочу услышать, что там произошло в действительности». Лоусон помолчала, посверлила меня взглядом, словно надеясь, что отстану, наконец, вздохнула. «Джек принялась беспочвенно обвинять меня в том, что Цербер ставил над ней опыты». «Беспочвенно, понимаю, вы не такие», — кивнул я. «Опыты ни над кем не проводите, вивисекторством не занимаетесь». Миранда раздраженно скривилась. «Оставьте этот бред журналистам, Шепард. То есть, Цербер не проводит эксперименты на людях?» «Проводит. На заключенных. Ну, вообще-то да. Это в игре людоедский Цербер пачками несчастных колонистов пытал. Ведь надо же сценаристам как-то показать подлую и гадкую натуру террористической организации. Но в реале-то нахрена им подобный геморрой? Они что, контуженные, устраивать облавы на колонистов, когда по тюрьмам можно набрать материала сколько угодно, причем без каких-либо хлопот и даже под заданные параметры? Как в магазине, блин, только выбирай, завернут и привезут. Уж с чем, а с преступниками в Альянсе никаких проблем. Проблемы только с охреневшими от безнаказанности научниками. А колонисты на Феросе, напомнил я, они тоже были заключенными?» Лоусон откровенно поморщилась. «Шепард, вам лучше, чем кому-либо, известно, что эти люди были уже заражены спорами Трианина. Угу, а ваши умники их лечить пытались, или ставили эксперименты с целью узнать о Трианине побольше, чтобы потом использовать в благих целях?» Взгляд Лоусон вильнул в сторону. «Я не имею подробной информации об этом проекте, поэтому ничего сказать не могу. Ага, зато я имею, видела собственными глазами, так же как и то, что осталось от ребят из 48 и краткой бригады, которых ваши яйцеголовые уроды скормили молотильщикам, тоже, видимо, в благих целях». Миранда промолчала, явно не желая выставлять себя дурой, споря с очевидными фактами, но также явно оставаясь при своем мнении. Мол, да, недоработки были, увы, великая цель требует некоторых жертв, ибо человечество и убиралис. «Молчите», — сложив руки на груди, я чуть прищурился. «Ладно, адмирал Кахаку, тот знал, на что шел, копая под вашу организацию, а Джек, Дэвид, Цербер здесь ни при чем». Немедленно вскинулась Лоусон. Подключение Дэвида к Игетов было личной инициативой Гавина Арчера. «А что касается Джек, могу только повторить, что считаю произошедшее с ней ошибкой. И хочу напомнить, что как только информация о лаборатории, где она содержалась, дошла до руководства, проект был немедленно закрыт». «Отлично», — кивнул я. «Тогда, может, еще скажете, какое наказание понесли работавшие там сотрудники?» Лоусон снова отвела взгляд. «У меня нет такой информации. Проще говоря, никакого. А если и получили по морде, так уж точно не за то, что над детьми издевались, а за то, что ничего не добились. Не многовато ли ошибок у вашей организации, Миранда?» Шепард, не выдержав, зашипела Лоусон. «Чего вы еще от меня хотите? Я и так вам ни слова не сказала, позволив этой татуированной психопатке рыться в сети повелителя. Что еще? Мда, слова здесь не помогут. Черт, хотел ведь позже, но...» Точнее, вообще не хотел, но видно придется. Я коснулся инструментрона, вызывая рубку. «Джокер, смени курс, мы идем на Прагию». «Капитан», удивленно отозвался пилот. «То есть, принято, на Прагию». «Зачем, Шепард?» «Все еще раздраженно», спросила Церберша. «Что мы там забыли?» «Не мы. Включите терминал, пожалуйста». Миранда снова вскинулась, но, встретившись со мной взглядом, решила таки не испытывать судьбу, молча активировав рабочую консоль. Дождавшись соединения, я с инструментрона сбросил ей архив. «Посмотрите, и что это?» «Копия данных, которые Джек скачала в лаборатории повелителя». Торопливо склонившись над экраном, Миранда забегала глазами по строчкам, секунду подумав, коснулась сенсора, выводя что-то в новом окне, прикусила губу. Наконец, сама себе кивнула. Она не искала информацию, ей нужны были протоколы, сетевые адреса и примеры обращений к базам данных. Мда, давненько я не ощущал себя настолько недоразвитым. То, что Сюзи полчаса объясняла мне на пальцах, Лаусон поняла меньше, чем за минуту и без каких-либо подсказок. «Джек, нужно что-то в архивах Цербера», продолжила тем временем Миранда. «А доступ в сеть у нее уже есть, только явно ненадежный. Какая-то дыра в системе, которую прикроют после первого же запроса». Чуть сузив глаза, Церберша испытующе уставилась на меня. «Шепард, мне почему-то кажется, что вам уже известно, что она ищет». «Лабораторию Тилчин», вздохнул я. «Точнее, ее координаты. Но зачем? Проект был закрыт более десятка лет назад. Сейчас это просто развалины. Зачем? Узнаете на месте, обещаю. А сейчас просто найдите мне эти координаты. У вас это займет 5 минут, не больше. В конце концов, ваша организация немного задолжала этой девочке». Лаусон аж передернула. «Эта девочка», ядовито произнесла она, своим тоном явно давая понять, насколько слово «девочка» вообще уместно в отношении Джек, а социальная психопатка, помешанная на насилии. Я, устало прикрыв глаза, без выражения кивнул. «Не спорю, но кто ее такой сделал?» После минутной тишины послышался характерный звук, словно кто-то выпускал воздух сквозь плотно сжатые зубы. «Хорошо, Шепард, будут вам координаты. Что-нибудь еще? Ваши тапочки». «Что, тапочки? Мне сейчас к Джек спускаться. По лестницам. А босиком я уже набегалась. Впрочем, я сделал вид, что задумался, можно пригласить мисс Зеро сюда». По полу прошелестело и к моим ногам подъехало нечто мягкое и пушистое. «Забирайте», прошипел голос Миранды. Поплотнее запахнувшись в немного великоватую мне в груди толстовку, ну, как немного, размера на 2-3, также конфискованную у Миранды, я спустился в трюм и, уже привычно пролавировав между контейнерами, добрался до обиталища Бритоголовой, мимолетно удивившись царящей здесь тишине. «Странно, я думал, Джек тут по стенам бегает, матерится, а она...» Беатичка сидела на своей постели, прижав колени к груди и уткнувшись в них лицом. «Ох, знакомая поза. Я тоже бывает так сижу, когда настолько хреново, что выть хочется. Правда, я при этом еще и носом хлюпаю, а это молчит. То ли покрепче духом, то ли хныкать давно уже разучилась». «Джек», Беатичка подняла голову, бросила на меня равнодушный взгляд и как-то вяло удивилась. «А чё одна?» Вопрос на мгновение поставил меня в тупик. «Не понял. Я что, должен был поднять посреди ночи народ с кровати, чтобы целой делегацией к ней заявиться? Или хаем, она что, решила, что я пришел ее за борт выбрасывать?» Окинув взглядом крохотное помещение и, убедившись, что мебели здесь не прибавилось, а потому сесть по-прежнему некуда, я скрестил руки на груди, привалившись плечом к стене. «Мисс Зеро, будь у меня намерение от вас избавиться, я бы с вами не разговаривала. Пафосные речи предпочитаю толкать над трупами. Так безопасней». Джек хмыкнула, видимо согласная с моим подходом, скривилась. «Тогда чего, тоже хочешь рассказать, что я, всего лишь ошибка, что призрак ничего не знал, а вот эти шрамы?» Она, повернувшись спиной, похлопала ладонью по сетке рубцов ниже затылка, я сама себе нацарапала. «Ну, вообще-то в то, что призрак не знал о происходившем в лаборатории Тилчин, я Миранде верю. И не потому, что, ах, какой ужас, детей пытать нельзя, а потому что он же не идиот, чтобы тратить ту его кучу сил, средств и времени на бесперспективный проект. Ведь, если рассудить здраво, Джек, результат абсолютно бестолковый. Ну, вот чего добились мучившие ее уроды после 10 лет издевательств. Превратили одаренного ребенка в слабое подобие матриарха Азари, да и то только по силе биотики, но никак не по умению с ней обращаться. Опупенное достижение, к тому же единичное, поскольку, чтобы повторить, нужен еще один ребенок с такими же задатками, а их на все человечество двое или трое, в то время как у Азари подобных биотиков тысячи. Но толкать тут речь, доказывая, что Цербер не так уж плох, вот делать мне больше нечего, кроме как адвокатом призрака выступать. Я отрицательно качнул головой. Нет, не собираюсь вам ничего рассказывать, лишь хочу убедиться, что тот незначительный инцидент у душевой не получит продолжения. Джек, выпрямившись, оскалилась. Инцидент? Я предупреждающе вскинул руку, холодно уточнив. Незначительный инцидент, вызванный непониманием, как заверила меня старший помощник Лоусон. Незначительный настолько, что мне нет необходимости предпринимать по этому поводу какие-либо действия. Или вы с ней не согласны? Последнее я постарался произнести таким тоном, чтобы до Джек дошло, что если она сейчас не согласится, то лучше пусть сама за борт прыгает. Секунду помолчав, Джек мрачно буркнула: «Согласна, ничего не было». «Хорошо, тогда еще одно». Открыв инструментрон, я скинул ей файл с координатами лаборатории. «Я обещала вам помощь в поисках». Биотичка непонимающе нахмурилась, повозилась со своим уником наконец. Судя по округлившимся глазам, до нее дошло. «Откуда?» «Миранда нашла по моей просьбе, черлидерша, старший помощник Лоусон». Отмахнувшись, Джек подорвалась с кровати, разве что не приплясывая от нетерпения. «Шеп, когда мы будем на планете?» «На Праге». Я бросил взгляд на инструментрон. Через 64 часа. Глаза биотички стали такого размера, что кастинг на роль в аниме она прошла бы без звука. «Почему на Праге?» «Потому что сейчас Нормандия идет именно туда». Плотнее запахнув толстовку и зябко передернув плечами, я направился на выход. «Блин, как она тут живет? Холодно же». «Слушай, Шеп, зачем тебе это?» Внезапно прозвучало за спиной. «Хаем, где-то я подобное уже слышал». «Что именно? Какого хрена ты мне помогаешь?» Да еще целую речь толкнула. «Инцидент, незначительный. Нахрена?» Мгновение подумав, я обернулся. «Мисс Зеро, вопреки всему, что обо мне рассказывают, я все же предпочитаю потратить минуту на объяснение, а не секунду на выстрел». Я заметила, зло скривилась Джек. Прям сразу, как в шлюзе очухалась. «Но, к сожалению, не поняли», — отрезал я. Устало потер глаза, посмотрел в потолок, прямо сквозь палубы ощущая, как манит уютная кровать в капитанской каюте. «И как же она от меня далеко? Вот нафига я тут распинаюсь, а?» Перевел взгляд на играющую желваками Джек, тяжело вздохнул. «Хорошо, попробую еще раз. Видите ли, мисс Зеро, у меня в жизни осталось очень мало того, что мне дорого. Собственно, кроме этого корабля и команды не осталось ничего. Поэтому к возможным проблемам на борту я отношусь очень нервно, а проблемы экипажа воспринимаю как свои собственные». «Так понятней?» Взгляд биотички из злого стал напряженно задумчивым. «Я не твой экипаж, да, но это проблема», — я указал глазами на ее инструментрон с открытым файлом, — «не только ваша». Глава 82. Эксклюзивный тур. Вот бывает, смотришь на человека и понимаешь, что послать его некуда, потому как по нему видно, что везде он уже побывал. Проза жизни. Праге, та еще планетка, официально никому не принадлежит, поселения не имеет, зато служит перевалочным пунктом для контрабандистов, наркоторговцев, черных старателей и хрен знает кого еще. Правда, при нашем появлении все шевеление в системе резко прекратилось, что в общем-то неудивительно, все же не каждый день сюда приходят гражданские суда с военными движками и сигнатурой дальнего рейдера, которые к тому же сходу начинают светить во все стороны чем-то подозрительно похожим на систему наведения тяжелых ПКР. Это Сюзи с Танакой больше суток провозились с настройкой сканеров Нормандии, но зато теперь их поисковые импульсы один в один совпадали с теми, что выдает прицельный комплекс ударного фрегата. Так что местные притихли, видимо рассудив, что черт его знает, что за типы такие приперлись, но судя по кораблю, борзоты неимоверный. Впрочем, особо наглеть мы не стали. Паническую передачу с планеты в пояс астероидов не заметили, шмыгнувший за Луну челнок проигнорировали, а встав на стационарную орбиту, вообще демонстративно скинули буй с сигналом. «Внимание! Ввиду спасательные работы, не приближаться». Короче, старательно дали понять, что мы тут по своим делам и ненадолго. «Капитан, фиксирую электромагнитную аномалию по координатам комплекса», — доложила Сюзи. «Блин, значит, Тот сумасшедший из канона и в реале уцелеть умудрился. «Ясно», — вздохнул я, надевая шлем и щелкая замком герметизации. «Джокер, запусти еще пятерку зондов и подними повыше, чтобы нам из-за горизонта чего внезапно не прилетело. Так, может, я их по орбите отправлю, осмотримся», — предложил пилот. «Нет», — отрезал я, — «не дай бог найдем еще тут что-нибудь, или кого-нибудь, а оно нам надо. В общем, по сторонам поглядывай, но аккуратно». «Понял, мэм». «Вот и славно», — кивнул я, затем ткнул в сенсор коммуникатора, объявляя десантной группе пятиминутную готовность, и, спустившись с капитанского мостика, махнул Тейлору. «Джейкоб, принимайте командование кораблем, мы вниз». «Капитан, позволю себе заметить», — начал Церберовец. «Отставить, Джейкоб», — оборвал я, без того зная, что он сейчас скажет. «Да, куда разумнее включить вас в состав десанта, а Нормандию оставить на Миранду, но не в этот раз, так что командуйте». «Слушаюсь, капитан», — вытянулся Тейлор, всем своим видом демонстрируя, что приказу он, конечно, подчинится, но в корне с ним не согласен. Мрачно на него зыркнув, я снова вздохнул и потопал в лифт. «Блин, все такие самостоятельные стали, куда деваться? У каждого свое мнение, каждый знает, как лучше. Хотя, надо признать, что в целом Тейлор прав, а я просто шиплю не по делу, потому как заранее знаю, что нас в этой проклятой лаборатории ожидает». «Шепард, мы готовы», — сообщил встретивший меня в трюме Груз. «А я не особо», — мрачно буркнул я. «Внезапные проблемы внизу», — насторожился Турианец. «Да какой там, три Крагана и десяток Варка», — с досадой отмахнулся я. «Тогда что, сама лаборатория? Слушай, там что, все так плохо?» Я устало поморщился. «Нет, конечно». Вакариан облегченно вздохнул, открыл рот, явно собираясь поинтересоваться, какого черта я тогда выгляжу, словно мне сообщили, что придется за призрака замуж выйти во имя добра и мира, но завис, услышав окончание. «Там все гораздо хуже». «Хуже, чем повелитель на Айте?» — недоверчиво спросил он. Я молча кивнул. Груз с минуту пристально на меня смотрел, словно надеясь, что это была шутка, наконец убедившись, что юмором тут и не пахнет, от души матюгнулся. «На Краганском». «Ага», — согласился я, — «именно. Так, может, просто разбомбим эту лабораторию с орбиты? Нельзя, у нас по плану экскурсия. Познавательная и увлекательная. Ладно, потом объясню, поехали уже». Забираясь в челнок, я чуть было не запнулся о лежащего в проходе Фенриса и тихо выругался, невольно вспомнив очередной облом в своей попаданческой карьере. Ведь любому попаданцу известно, что местные, кто бы они ни были, за сотни тысяч лет так и не научились правильно делать корабли, оружие, танки и роботов. Сидели все эти годы и ждали, пока появится он, истинный герой нашего времени, и объяснит тупым аборигенам за промежуточный патрон, командирскую башенку и правильную конструкцию звездных разрушителей. Вот только мне с местными почему-то хронически не везло. Мой новаторский проект массового производства огнеметных фенрисов и небольшого заработка на продаже столь продвинутой технологии инженеры зарубили на корню, в который раз на пальцах объяснив, что нифиг лезть в то, о чем имеешь весьма смутное представление. Мол, это у нас получили супермашины, поскольку управляет всей этой механической сворой лично Сюзи, а вот у стандартного Фенриса мозгов не больше, чем у собаки. И последнее, что генералы любой армии хотели бы видеть у себя в войсках, это вооруженная тяжелым огнеметом механическая овчарка. Если же поставить на Фенриса мощный ВИ, способный к тактическому планированию и работе в группе, то такой робот стоить будет не меньше Имира. Дальше я слушать не стал, по-быстрому состроив морду тяпкой и заявив, что меня не так поняли. Ни о каких патентах, лицензиях речи не шла, а я хотел лишь заказать небольшую партию для Нормандии. Ну, чтобы не возиться с переделкой на корабле, а прямо с завода получить готовых. На что Адамс с Доннелли переглянулись, синхронно пожали плечами и заверили, что никаких проблем. То есть, конечно, смотреть на нас будут как на идиотов, но на том же Иллиуме выполнит любой каприз, только плати. «На точке, капитан», — доложил Митьюс. «Садиться на крыше?» Оказывается, пока я предавался мрачным раздумьям о том, что умные все вокруг, как не знаю кто, челнок сошел с орбиты и сейчас завис над лабораторным комплексом. Точнее, самого комплекса было практически не видно, сквозь переплетение деревьев, лианы каких-то непонятных кустов едва-едва проглядывала крыша центрального корпуса с расположенной на ней посадочной площадкой. Мда, нехило все заросло. Хотя это же Прагея. Насколько помню, батары устроили здесь эксперимент по терраформированию и чего-то там накосячили. Так что теперь тут любой баобаб растет со скоростью бамбука. Странно, что здание вообще уцелело. Видать, строили с учетом местной флоры и на совесть. Да, садись на крыше, а то мы через эти заросли месяц к центральному входу прорубаться будем. Поднявшись на ноги, я опустил визор и обвел взглядом спутников, проверяя готовность. Так, Сюзи, Фенрисов сразу на разведку, пусть проверит этаж ниже. Принято, отозвалась Искин под тихое жужжание активирующихся роботов. Остальные, держим периметр. Едва сели, шестерка наших собачек выпрыгнула в открывшийся люк и вереницей юркнула в пролом на крыше. Мы же, высыпав из челнока, заняли оборону, дожидаясь результатов разведки. Этаж чист, доложила Сюзи через несколько минут. Обнаружена уцелевшая лестница и три лифтовые шахты. Лифты обесточены. Принято, проверь следующий. Машинально кивнул я и махнул своим. Спускаемся. Сразу под крышей оказался ангар, в котором стояло два десятка стандартных контейнеров для перевозки особо опасных материалов, украшенных значком биологической опасности. Странно, зачем им столько активного биоматериала требовалось? Удивился Гарус, оглядываясь. Это для особого материала, чуть надтреснутым голосом отозвалась Джек. В них сюда детей привозили. Детей. Ага, вон, биотичка мотнула головой в сторону одного из открытых контейнеров, откуда торчала выдвинутая на треть медицинская капсула. Умные были ублюдки. К такой дряни ни один коп с проверкой не сунется. А сканеры не берут, экранировано же наглухо. Ну да, подобный груз вообще пропускают вне всякой очереди, чтобы побыстрее с планеты выпихнуть. Главное, чтобы документы были в порядке, что для Цербера уж точно не проблема. Я покосился на Миранду, которая, судя по округлившимся глазам, прикидывала, в каких же количествах здесь расходовали материал, если для доставки нового требовалось аж два десятка контейнеров, и беззвучно вздохнул. А сколько нам еще открытий чудных? Ладно, доживем, увидим. Выживем, учтем. Пока народ переваривал креативный подход местных церберовцев к перевозке материала, я повертел головой, прикидывая дорогу вниз. По лестнице, оно вроде как слишком нагло, ею явно пользуются, вон, мусор расчищен, но и по лифтовым шахтам тоже не очень. Вдруг тут не канонный внизу нас не десяток варка поджидает, а сотня крагонов. Встрянем тогда в этих колодцах по полной. Нет уж, лучше в наглинку, зато со свободой маневра. Чтобы, если нарвемся, можно было быстро сбежать. Приняв решение, начал сыпать приказами. Заид, заминируй шахты. Грант, Касуми, поставьте пару турелей вон там, чтобы пролом держали. Идем по лестнице, тихо спросил подошедший Гарус. Угу, кивнул я, чтобы было куда отступать, если вдруг, а то получится, как на Карбале. Гарус только молча хмыкнул, соглашаясь. Дождавшись, когда масса не закончит с минированием, а Сюзи с разведкой, я махнул на лестничный пролет. Двинулись. Порядок обычный. Мы спустились еще на три этажа, пока Искин не сообщила. Контакт с противником. Дай картинку. Приказал я, открывая инструментрон и выводя полученное от Сюзи изображение. На экране появился заваленный рухнувшими с потолка обломками большой зал в форме амфитеатра и комитет по встрече в лице двух крагонов и полудюжины варка. Роботов заметили, но стоят спокойно. В смысле, краганы спокойно, а варка по обыкновению шипят и повизгивают, размахивая оружием в демонстрации собственной крутизны. Вот одному из ящеров походу это надоело, и он, что-то рыкнув, наградил ближайшего падальщика смачной оплеухой. Блин, насколько все же живучи эти варка. Любого человека после такого удара даже не в больницу, сразу в морг увезли бы, а этот отлетел метра на три, в стену врезался, но тут же вскочил на четвереньки и шустро уполз за ближайший обломок. Опа, а вот и местный сумасшедший, как там его черт, не помню. В общем, единственный, кроме Джек, кому удалось сбежать из этой лаборатории во время бунта подопытных. Тоже вернулся, значит. Появившийся в проходе человек в рабочем комбинезоне суетливо подскочил к крагану, что-то пробормотал, на что ящер лишь досадливо отмахнулся. Человек забормотал настойчивее, краган указал на разбежавшихся по залу фенрисов, они еще о чем-то поспорили, наконец, то ли договорившись, то ли разругавшись, замолчали, выжидательно уставившись на дверной проем, откуда пришли роботы. «Как понимаю, нас ждут на разговор», – пробормотал я. «Ну, в принципе, можно и поговорить. А смысл?» – скептически заметил Гарус. «Судя по броне, это кровавая стая, так что максимум, что нам заявит, чтобы убирались отсюда. Пусть сами убираются», – немедленно зашипела прислушивавшаяся к нашему разговору Биотичка. «Тихо», – осадил я ее. «Пострелять всегда успеем, дурное дело нехитрое. Джек, вы со мной, купол держите наготове. Заходим». Один из Краганов, видимо предводитель, только презрительно клацнул зубами, когда наша команда просочилась в зал и быстро рассредоточилась, занимая укрытие, но за оружие хвататься не стал, да еще и заново рыкнул на загалдевших падальщиков, после чего те испуганно притихли. Мы с Джек вышли вперед, недалеко, ровно до массивного обломка перекрытий, за который в случае чего можно было спрятаться от обстрела. Припиравшийся с Краганом мужик также сделал пару шагов навстречу и, остановившись метрах в десяти, вытянул руку, с видом мессии провозгласив: «Стойте, вы вторглись в мой дом». «Какой, нахрен, дом?» – прорычала Джек. «Ты кто вообще? Меня зовут Ариш, подопытная ноль». Джек нехорошо прищурилась, впиваясь в него взглядом. «Откуда ты меня знаешь? Мы все тебя знали. Они ставили опыты на нас, чтобы их эксперименты не убили тебя». «Не убили», — немедленно взвелась Джек. «Да я мечтала сдохнуть». Ариш вскинул руки, словно извиняясь. «Я не упрекаю тебя, подопытная ноль, ты была вопросом, а на нас они искали ответ. Мы все прошли через эту обитель ужаса». «Прошли, тогда какого хрена ты вернулся?» «Я пытался все забыть, но места вроде этого никогда не отпускают. А ты, разве не зов этих стен привел тебя сюда?» «Нет, я». Джек на секунду смешалась, но тут же снова зарычала. «Я хотела убедиться, что этот гребаный проект сдох вместе со всеми, кто здесь работал. Да, это место было мертво, но теперь оно снова оживет», — заявила Риш таким тоном, словно сообщала постройки храма всех святых. «Что?» От хриплого, какого-то животного воя Джек, по-моему, вздрогнули даже Краганы. Но не Риш. Этот сумасшедший, не обращая внимания на биотичку, продолжал вещать: «Я вернулся сюда почти год назад, мы все здесь восстанавливаем, шаг за шагом. Они делали с нами ужасные вещи, но для всего этого должна быть какая-то причина. И я хочу узнать то, что знали они, как раскрыть потенциал людей. Поэтому я вновь открываю лабораторию Тилчин». Ариш зажмурился, с полубезумной улыбкой выдохнув: «Это будет прекрасно. Охренеть, и правда, полный псих. Впрочем, фиг с ним, меня больше напрягало спокойствие стоящих за его спиной Краганов. Очень уж странно себя ведут, стоят, молчат, скалятся. Где наезды, где угрозы, где биение себя в грудь и почти ритуальные оскорбления? Не понял, это кровавая стая или девочки на подтанцовке?» «Капитан, движение в лифтовой шахте», — внезапно прозвучал у меня в коммуникаторе голос Сюзи. «Пять объектов, судя по массе, Краганы 4 варка, быстро поднимаются. А, вон оно что. То есть, пока этот придурочный нам зубы заговаривал, наемники решили обойти с тыла. Ну что ж, помянем героев, что идут в обход». Здание чуть вздрогнуло, все же на взрывчатку Заид никогда не скупился, и в зале повисла тишина, ненадолго. После секундного замешательства, сообразившие, что гениальный план по обходному маневру провалился, бойцы стаи схватились за оружие и в поставленный Джек барьер ударили первые пули. «Сюзи!» – выкрикнул я, толчком сбивая бритоголовую с ног и падая с ней за присмотренный обломок перекрытий. По моему приказу один из фенрисов, петляя, бросился к предводителю наемников, на что Краган только пренебрежительно рыкнул и занес ногу, явно решив не тратить пулю, а просто расплющить глупую железяку. «Ну, в самом деле, что может полицейский робот сделать бойцу в тяжелой броне? Ничего. Но вот объемно детонирующий боеприпас, в который робота превратили наши инженеры. Я едва успел захлопнуть шлем, когда громыхнуло. И на этот раз по-взрослому. Словно из рупов паре метров пальнули. Не будь обломок, за которым мы с биотичкой спрятались, давно и прочно вросшим в пол, нас бы к чертовой матери взрывной волной сдуло. А так, только не слабо приложило подпрыгнувшим полом, да мусором засыпало. «Шепард, вы как?» — прозвенел у меня в коммуникаторе встревоженный возглас Гаруса. «Норма», — просипел я, задним ходом сползая с заворочившейся биотички. «Живые мы». Осторожно высунувшись, оценил результат нашего киндер-сюрприза и машинально присвистнул. От наемников стаи разве что какие-то невнятные ошметки остались. Ну да, Краганы стояли почти в эпицентре, а варка броню не носит, полагаясь на свою живучесть. Поднявшись на ноги, протянул руку Джек, помогая подняться. «Целый, ага», — выдохнула та, машинально отряхиваясь, и вдруг замерла, уставившись мне за спину округлившимися глазами. «Что за?» Резко обернувшись, я также завис, обнаружив буквально в паре метров от нас отброшенного взрывом Риша, живого, что самое удивительное. Видимо, успел поставить биотический барьер. Правда, помогло это ему слабо, слишком близко был взрыв, плюс ударной волной по обломкам протащило, так что сейчас мужик больше всего походил на подгорелый бифштекс с кровью. Жив, безумно улыбаясь, прохрипел он сквозь лопающиеся на губах кровавые пузыри. «Проект Тилчин жив. Мы станем будущим человечества, как и говорили они. Здесь нет будущего», — глухо отрезала Джек, вскидывая дробовик. «Мда, а по канону, его вроде как можно было спасти и чего-то там потом, в третьей части, но, видать, окончательно я обренегатился. Сожаление, ноль, скорее облегчение, ибо, как говорил Израиль Хэнкс, мертвые не кусаются, а сумасшедших вокруг и без того сверх всякой нормы. Один я чего стою. Ладно, пора здесь заканчивать. Сюзи, отправь роботов проверить остальные этажи, вдруг кто из наемников уцелел», — приказал я, после чего вызывал Нормандию. «Джейкоб, что с грузом?» «Уже подготовили, капитан», — отрапортовал Тейлор. «Все по списку, как вы приказывали. Тогда свяжитесь с Митьюзом, пусть заберет». «Понял. Так, значит, пока остаемся здесь, а как челнок с корабля вернется, отправлю Массани на крышу. Дам ему Гранта в помощь, вдвоем управиться. Заодно и Сюзи с разведкой закончит. Народ, располагаемся, ждем». Я устроился на ближайшем обломке и, положив винтовку на колени, вопросительно посмотрел на недовольно озирающегося Вакариана. «Груз». Тот в ответ дернул головой. «Нет, ничего. Просто словно на арене тут торчим». «А это она и есть», — буркнула Джек, отворачиваясь от Риша и принимаясь дозаряжать дробовик. «Что?» — не понял турианец. «Арена», — биотичка махнула рукой, обводя помещение. «Вот черт, а я все думал, что мне этот зал напоминает. Да стадион же, круглая площадка и опоясывающая ее ярусами трибуны. Разве что кресел для зрителей нет, хотя вон та будка под потолком здорово на вип-ложу смахивает». Собравшаяся вокруг нас команда также дружно завертела головами, словно разглядывая зал в новом свете. «Вот это арена, ага», — кивнула Джек. «Тут меня заставляли драться с другими детьми. Мне это нравилось, хоть из клетки выпускали. Драться». Груз в полном изумлении отвесил мандибулы. «Но зачем?» Джек лишь пожала плечами. «А хрен его знает. Я вообще слабо понимала, что тут происходит. Может, хотели посмотреть на результат своих опытов, а может... просто со скуки нас стравливали. И как часто?» — внезапно спросила Миранда. Правда, тут же стушевалась, словно сама не ожидала от себя такого вопроса. Вопреки обыкновению, Джек не оскалилась на Цербершу, а только снова пожала плечами. «Не знаю, взаперти сложно следить за временем. Я провела в клетке все детство. Иногда меня выпускали и заставляли драться. И вы убивали? Я была ребенком. Меня накачивали наркотиками и просто выпихивали сюда. Если я отказывалась, меня наказывали. А если нет, тогда хвалили. Однажды против троих драться пришлось, а когда я их убила, охранник украдкой мне конфету сунул. Настоящую, из шоколада. Сказал, что очень ему бой понравился». На губах Джек появилась мягкая улыбка, а голос стал мечтательным, словно у взрослого, вспоминающего светлые моменты с детства. «Я до сих пор помню ее вкус и цвет обертки. Красный, как кровь. Больше всего боялась, что яйцеголовые заметят и отберут, поэтому всю дорогу до своей клетки прятала ее в кулаке. Она растаяла, измялась, но все равно в жизни ничего вкуснее не пробовала». Секунду помолчав, биотичка сокрушенно вздохнула. «Жаль, название не прочла. Почему?» Явно на автомате, просто чтобы не молчать, задал вопрос Груз. «Видела хреново», — поморщилась Джек. «Мне здорово досталось тогда. Левый глаз вообще не открывался, а в правом сосуды полопались, так что все словно в тумане расплывалось. Народ с такой занимательной историей окончательно припух и, стараясь не смотреть на биотичку, словно бы невзначай рассосался по залу, типа на предмет бдительности. Одна Миранда осталась, видимо, из чувства противоречия. Устроилась напротив, с видом снежной королевы в изгнании, надменным и отстраненным. Правда, при этом пальцы Церберши непрерывно плясали по сенсору на затворе автомата, переключая режим из бронебойных на зажигательные и обратно. «Одернуть, что ли? Сломает ведь. Но раньше, Чем я успел открыть рот, Лаусан вздрогнула и, торопливо сложив оружие, убрала в захват. Видимо, комп автомата, охренев от беспрерывной смены режимов, отсигналил ей на виброни запрос, мол, хозяйка, ты уж определись, чего хотела-то. Мда, хорошо сидим, душевно, шеп, задумчиво оглядывающая зал Джек внезапно развернулась ко мне, тут до моей клетки буквально два шага, сбегаю, я отрицательно качнул головой, не сейчас, пусть Сюзи с разведкой закончит, и никаких походов в одиночку. Джек скривилась, но вопреки обыкновению промолчала, даже не попытавшись спорить. Она вообще с момента, как Нормандия вошла в систему Праги, была словно сама не своя. На Миранду волком не смотрит, презрительно не ухмыляется, даже жаргон с матом из лексикона исчезли. Прям на человека похоже, что немного напрягает, поскольку непривычно. Минут 10 мы сидели в тишине, только расположившаяся с похожим на ноутбук переносным терминалом воровка периодически что-то бормотала в коммуникатор, переговариваясь с Сюзи. «Капитан, челнок ушел к вам», — доложился, наконец, Тейлор. «Ясно, встретим», — я машинально кивнул, открывая на инструментроне карту комплекса, составленную по результатам разведки. «Сюзи, долго еще?» — вынуждена напомнить, капитан, что из-за отсутствия специализированных платформ, разведывательные мероприятия, немедленно завела Искин. Закатив глаза, я мысленно застонал, ибо слышал эту песню уже не раз, и не два, и даже не три. Сразу, как только у нас появились деньги, Сюзи принялась словно бы невзначай подсовывать мне каталоги различных фирм робототехники, со знанием дела рассуждая о сбалансированности боевых групп, применении узкоспециализированных дронов и тактической составляющей современного военного искусства. Короче, вела себя как умный ребенок, который увидел в детском мире понравившуюся игрушку и теперь подводит родителям обосновательную базу. Типа, мне не для игры, для серьезного дела надо. И ладно бы я спорил или упирался, нет, я же всеми руками за. Разумеется, лучше рисковать роботами, чем людьми, о чем неоднократно заявлял, вслух. Но от напоминаний это не спасало, ибо функция запоминания органиков отличается высокой избирательностью и низким коэффициентом надежности хранения информации. Конец цитаты. Сюзи, ради всего святого, не начинай. Знаю, что у нас того нет, этого не хватает, там капает, а тут вообще проволокой прикручено. Дойдем до Иллиума, встанем в док на ремонт, сразу отправлюсь в Арматикс и куплю тебе игрушек, каких пожелаешь, клянусь. Искин на мгновение замолкла, словно прикидывая верить или нет, а то вдруг только обещают, органики, они такие, но все же смилостивилась. Еще около 20 минут, капитан, и без перехода добавила, обновленный каталог New Arms Technologies отправлен на ваш терминал в папку «Избранное». Да-да, ясно, обязательно просмотрю, торопливо заверил я и, оглядевшись, махнул Массани. Заид, бери Гранта и дуйте на крышу, встретите челнок с грузом. По местам закладки с Сюзи определишься. Ну да не мне тебя учить. Сделаем, Шепард. Хрипло отозвался наемник, и они с Краганом едва ли не в припрыжку унеслись наверх. Касуми, окликнул я увлеченно барабанящую по сенсорам воровку. Здесь в сети что-нибудь осталось? Та, не отрываясь от экрана, мотнула головой. Нет, капитан, все носители информации либо демонтированы, либо уничтожены. Ну да, это в игре на эвакуированном сверхсекретном объекте то планшеты сотрудников валяются, то голозаписи с отчетами. Увы, реальные церберовцы далеко не лопухи и даже после торопливого бегства ни бита информации не оставляют. А вообще что-нибудь интересное, только архитектура самой сети, может быть полезна. Касуми стрельнула глазами в сторону Лаусан, в будущем. Церберша на подобный намек никак не отреагировала, хотя явно услышала. Ладно, тогда, Гарус, вы с Касуми здесь, на всякий случай, а мы с Джек пройдемся. Миранда, я посмотрел на Лаусан, давая ей повод остаться, но та с независимым видом поднялась на ноги и словно на тренировке по зачистке помещений заняла позицию у меня за левым плечом. Ну, хозяин-барин, хочет еще занимательных историй, ее дело. Джек, показывайте дорогу. Биотичка, оглядевшись, уверенно направилась к одному из выходов с арены, прокомментировав. Вон, по тому коридору, на уровень ниже. Нижний уровень оказался не только расчищен, но и слегка обжит. По крайней мере, здесь даже свет был. Пусть работала едва ли треть ламп, но в принципе хватало, чтобы не переводить визор в ночной режим и не спотыкаться о трещины в полу. На перекрестке двух коридоров Джек внезапно остановилась, присев рядом с бурым пятном на проломленной стеновой панели. «Помню это место», — задумчиво произнесла она. «Тут я впервые сознательно убила человека, охранника, который пытался меня задержать. Ударила броском. Он цеплялся за стену и что-то бормотал, кажется, умолял пощадить. А вы?» Беатичка поднялась на ноги, продолжая задумчиво смотреть на пятно. «На меня нападали другие дети, на меня нападали охранники, на меня нападали роботы. Было как-то не до милосердия. Ради того, чтобы просто увидеть настоящий солнечный свет, я была готова убить кого угодно». Она оглянулась, словно прикидывая путь, по которому тогда бежала, мотнула головой. «Ладно, идем». Коридор привел нас в холл, больше похожий на маленький прогулочный дворик. Клумба в центре, остатки скамейки и голопроекторы под потолком, которые, видимо, создавали здесь проекцию неба. «Далеко еще?» – спросил я, оглядываясь. «Почти пришли. Видишь вон то зеркало?» Джек указала на здоровенную, метра два шириной, зеркальную поверхность, вмонтированную в одну из стен. «Оно одностороннее. Моя клетка находится с другой стороны». «Зеркало? Зачем?» – не понял я. «Нет, одностороннее зеркало. Понятно. В полиции такие обычно в стены кабинетов дознания монтируют, чтобы можно было наблюдать за допрашиваемым. Но какой смысл делать наоборот? Чтобы заключенный видел, а его нет, не знаю», пожала плечами Джек. «Да и про то, что это зеркало, а не окно, тоже тогда не знала. Я могла видеть других детей, часами пыталась до них докричаться, била в стекло кулаками, но они не обращали внимания. Наверное, здешним яйцеголовым это казалось забавным. Психологическая разгрузка», как-то отстраненно пробормотала Миранда. «Тот же принцип, что и на космических кораблях. Разгрузка», свистящим шепотом повторила за ней Джек, резко оборачиваясь. «Если человека запереть в коробке с глухими стенами, он сойдет с ума», все так же отстраненно объяснила Лоусон. «Необходимо окно в большой мир, пусть даже недоступный. На корабле эту функцию выполняют обзорные палубы. Вы видели, что есть что-то кроме вашей комнаты, но никто не видел вас. Так может, проще было выпускать меня сюда», бешено прохрипела Джек. «Общение со сверстниками отрицательно влияет на воспитуемого», явно цитируя чьи-то слова, отчеканила Церберша. Причем отчеканила таким тоном, что, кажется, уже готовая кинуться на нее Беатичка резко остановилась, нахмурившись. «Что за ублюдок такое придумал? Мой отец. Какой, однако, милый человек господин Лоусон-старший». На всякий случай, встав между женщинами, я поинтересовался. «Позвольте угадаю, Миранда, под этим этой воспитуемой он имел в виду вас?» «Да», — бесстрастно отозвалась Церберша. «Программы моего обучения и воспитания составлялись под его личным контролем». «Ага», — буркнула Джек, отворачиваясь. «Теперь я понимаю, почему ты такая сука». Еще один короткий коридор, усиленная дверь со снесенной створкой. Джек, словно забыв про нас, замерла на пороге комнаты, осматриваясь. Сделала шаг внутрь, провела рукой по стене и заговорила, негромко, явно для себя, не интересуясь, слушают ее или нет. «Здесь прошло мое детство. Странно, ничего не изменилось, но все другое. Раньше комната казалась мне огромной. Я невольно поежился, представив себе это детство. 10 лет вот здесь, в комнатушке 5×5, где все и мебели. Крохотная душевая кабинка в углу, одноместная парта и кровать, хотя какая это к черту кровать, узкая, рассчитанная на ребенка кушетка, снабженная фиксаторами для рук и ног». Остановившись посреди комнаты, Джек медленно огляделась, продолжив. «Иногда мне снится, что я снова здесь, снова в этой кровати, прихожу в себя после очередного эксперимента. Помню, у правого наручника сползла подкладка и мне удалось перетереть вены о металл, только без толку, примчалась охрана, руки перемотали, захваты поменяли. Обидно было до слез». Она подошла к парте и, присев, зачем-то заглянула под нее. «А этот стол был моим лучшим другом. Я пряталась под ним, чтобы поплакать». Секунду помолчав, скривила губы, буквально выплюнув. «Я была жалкой». «Почему?» — вырвалась у меня. «Потому что ты права, Шепард», — зло бросила Беатичка, выпрямляясь. «Плакать бессмысленно». «Жаловаться?» — поправил я. «Что?» — я говорила. «Жаловаться бессмысленно. А есть разница?» «Да. Героиня ревет в подушку?» Джек криво усмехнулась. Я спокойно пожал плечами. «Бывает. И как?» «Помогает». Джек недоверчиво уставилась на меня, словно желая проверить, не издеваюсь ли. На что я ответил абсолютно спокойным взглядом: «А чего? Это суровые мужики топят боль в стакане, а нам, слабым женщинам, можно и в слезах. Оно для здоровья полезнее. Главное, чтобы подчиненные не видели, как героически тьфу ты, героическая командир размазывает сопли по мордашке. Но тут дело не стыдно, просто в глазах личного состава командир должен быть априори крут, велик и лишен сомнений с колебаниями. А реветь можно, если в подушку и никто не видит». Я покосился на как-то странно молчаливую цербершу. «Миранда, стол-парта у меня точно такая же была в детстве», — отстраненно пояснила та, — «только с креплением для мнемокорректора на спинке стула». «Корректора?» — вопль вырвался у меня непроизвольно, ибо об этой штуке я слышал даже больше, чем хотел. Помнится, прочитав в экстранете про сию волшебную хрень, жутко возжелал себе агрегат, в 5-7 раз ускоряющий процесс обучения, абсолютное запоминание материала. Сказка же, слава богу, хватило ума поделиться этой идеей с Чиквас. Узнал о себе много нового. Как она на меня орала, любой боцман, услышав, покраснел бы. Мнемокорректора, бесстрастно поправила Церберша, усиливает концентрацию во время учебного процесса, не более 30 минут в сутки. Применение к лицам младше 18 категорически запрещено. Стойте, но вы же сбежали, когда вам едва 16 исполнилось. Опешил я. Ко мне его применяли с 8, по-прежнему бесстрастно пояснила Лоусон. Каждый день, по 4 часа. Спать приходилось в регенераторе под медикаментозной накачкой, чтобы не сойти с ума от головной боли. Только не говорите, что вы тоже плакали, на автомате пробормотал я, пытаясь переварить внезапное откровение Церберши. Миранда скривила губы в непонятной гримасе. Никогда. Отец считал слезы бессмысленным проявлением эмоций, поэтому меня отучили. Очень быстро. Твою ж бямать. А я еще на жизнь жаловался. Обведя взглядом женщин, которые с одинаковым выражением на лицах рассматривали проклятую парту, я мысленно выругался и махнул рукой. Так, все, уходим отсюда, пока я с вами с ума не сошла. Обратная дорога прошла в полном молчании, нарушенном только сообщением Массани, что они закончили и также возвращаются к челноку. «Слушай, Шеп», — внезапно обратилась ко мне Джек, когда мы поднялись на крышу, — «у тебя в арсенале вроде колотухи были. Выпроси из мазаряда ФЛП», — уточнил я. «Угу». Биотичка ухватила меня за локоть, жадно заглядывая в глаза. «Продай, а, заплачу сколько скажешь. У меня тут...» — она завозилась со своим инструментроном. «Зачем вам разнести это место в щебенку? Чтобы сдохло оно, наконец». Аккуратно высвободившись, я вопросительно посмотрел на закидывающего в челнок пустой контейнер Массани. «Заид, все пучком, Шепард», — оскалился наемник, протягивая мне похожий на пистолетную рукоятку пульт детонатора. «Три на несущих опорах и один под центральным стволом». «Отлично». Взяв пульт, я передал его биотичке. «Держите». Оторопевшая Джек машинально стиснула пульт в кулаке, переводя взгляд с меня на Массани. «Сложится, как карточный домик», — ухмыльнувшись, заверил ее наемник. «Ни одна сука не восстановит». Я подтолкнул биотичку к пандусу челнока. «Только отлетим подальше». Пропустив Массани и Лоусон, я забрался вслед за ними, краем глаза заметив, как запрыгивающая последняя Касуми дернула рукой, словно что-то брезгливо отбрасывая, и по треснувшим плитам посадочной площадки покатилась позолоченная статуэтка. Невесело хмыкнул себе под нос. «Кажется, отсюда у нашей воровки сувениров не будет. Митьюс, вывози нас», — бухнул я кулаком в перегородку пилотского отсека, падая на свое место. «Понял, капитан». Под гудение двигателей челнок резко рванул в высоту, одновременно уходя в сторону. «На безопасной дистанции», — доложил пилот через минуту. Прикрыв глаза, я чуть кивнул. «Джек». Бездумно щелкавшая предохранительной скобой пульта биотичка секунду помедлила и с силой вдавила клавишу активатора. В отличие от канона, не было ни ударной волны, ни эпичного огненного шара, просто послышался то ли протяжный хлопок, то ли гигантский вздох, и на месте лабораторного комплекса взметнулся столб пыли. «Ну вот, теперь проект Тилчин точно закрыт». «Эй, мелкая», — негромко позвал пристроившийся рядом с консолью связи Массани. «Мне стало любопытно, с чего это Заид не стал вызывать Сюзи по коммуникатору, а решил именно поговорить. Оно, конечно, подслушивать нехорошо, но, как заверяли классики, короли никогда не подслушивают, они высочайше осведомляются об умонастроении подданных. Так что я с самым сосредоточенным видом активировал инструментрон, словно что-то проверяя, и, навострив уши, чуть подался вперед. «Слушаю, мистер Массани», — также негромко откликнулась из терминала Сьюзи. «Ты же вроде как в Цербере тусовалась?» — спросил наемник. «Прошу заметить, что на тот момент меня, как личности, не существовало», — ледяным тоном отрезал Искин. «Да я про другое», — отмахнулся Массани. «Ты же ко всяким базам у них подключена была. Так вот, нет ли у тебя случаем списка тех уродов, что здесь работали?» «Нет, личные дела сотрудников при закрытии подобных объектов передаются в архив на особое хранение, доступ к которому имеет крайне ограниченный круг лиц. А достать можешь, теоретически?» «Ага, ну, если достанешь, мне маякни». «А вам зачем?» Массани покосился за окно на быстро оседающее пылевое облако, скрипнул перчаткой, сжимая-разжимая кулак, неопределенно хмыкнул. «Да так, мало ли вдруг пересечься с кем из них доведется. Мда, сходили на экскурсию. ПКР, противокорабельная ракета, РПО-шмель, реактивный пехотный огнемет. По фугасному воздействию на основные виды цели не уступает 152 мм артиллерийскому снаряду». Интерлюдия. Кайден Алинка. Бредущий по коридору станции Арктур Кайден пребывал в откровенно растрепанных чувствах. Сначала внезапно отмененный приказ о назначении в 12-ю эскадру, затем срочный вызов в штаб флота, а прямо в шлюзе станции настойчивое приглашение в 3-е управление на беседу об операции на горизонте. Мол, вскрылись новые детали. Правда, какие именно, никто сообщить не удосужился. Промурыжили разговорами почти 2 недели. Зачем, для чего, непонятно. Весь результат, ожидайте. Чего ожидать, тоже непонятно. «Эй, Кайден», — окликнули его. Повернув голову, он обнаружил Рея Салана, бывшего сослуживца, 2 года назад перешедшего как раз в то самое 3-е управление. «А, привет, Рей», — без энтузиазма пожал он протянутую руку. «Здорово, здорово», — не хуже саларианца протараторил Саланаи, оглянувшись, словно невзначай потянул его в сторону небольшого закутка. «Ты чего?» — вяло удивился Кайден. «Слышал, наши на IT-базу Цербера нашли?» — понизив голос, поинтересовался Салана. «Нет», — Кайден равнодушно пожал плечами. «И что с того, первый раз, что ли?» «Да дело не в этом. Короче, база как обычно, все подчищено, одни руины, да обломки. Но судя по следам, перед тем как взорвать, комплекс штурмовали, и усиленно. Там некоторые стены, что твой дуршлаг. Причем поработали явно спецы. Нагрянули внезапно и первым делом снесли тарелку ретранслятора. Так что на планете даже вякнуть не успели, как без связи остались. Кстати, наши бомбардиры до сих пор в затылках чешут, говорят, стрелок нападавших, тот еще снайпер. Попасть с орбиты четко по опоре, да без пристрелки это ж как в спичку из винтовки с пары километров. В общем, снесли антенну, высадились, и штурмом взяли комплекс. Ну, расчехвостили церберовцев, и, а вот тут самое интересное, шепнули мне, что не исключено, что это небезызвестная тебе Нормандия там отметилась. С чего вдруг? — встрепенулся Кайден. Стационары засекли? Нет, конечно, — отрицательно мотнул головой Салана. Но масс-ретранслятор ДАККа она точно проходила, плюс, там, на планете, обломки корабля гетов нашли, по которому из ВАИ-210 отстрелялись. А это, согласись, пушка редкая и на гражданские посудины ее ставят куда как неохотно. Разрешение получить — на одних взятках разоришься. То есть, у капитана Нормандии проблемы? А вот это вряд ли. В смысле, может и проблемы, но точно не с нашей конторой. Почему? Ты же Антиллу должен знать, Калипантилла, майор из собственной безопасности. Ага, он самый. Так вот, как инфа пришла, возжаждал он с капитаном этой самой Нормандии пообщаться, в приватной обстановке и под протокол. И что? И ничего. Нормандия вообще в Альянсе не показывается, все в системах термина ходит. Сунулся он было к Star Minerals, но там его сразу послали к юристам. Корпоративная тайна, все дела, а юристы послали еще дальше. Ордер есть? Нету? Тогда гуляйте, господин офицер. Затем, еще веселее, с самого верха пришло указание. К экипажу Нормандии не лезть. Сверху это от кого? — торопливо перебил Кайден. — Кто приказал? — Ну, ты спросил. — Откуда ж я знаю? — удивился Салана. Но Антилла матерился, как Краган из доков, после чего приказал разработку Нормандии свернуть. Так что думаю, верх этот под самой крышей. Пару секунд помолчав, обдумывая информацию, Кайден прищурился. — Слушай, Рей, а зачем ты мне это рассказываешь? — Зачем? — Салана чуть хмыкнул. — Помнишь, как ты меня 12 километров до точки на себе тащил, да еще того мудака Ливанича пристрелить обещался, если эвакуатор не дождется, а сколько раз ты меня из задницы вытаскивал?» Раздраженно отмахнулся Кайден. «Что, так и будем мириться, кто кому задолжал?» Солана в ответ помотал головой. «Нет, мириться мы не будем. Но слушай, про вас с Шепард тут многое говорят, только мой тебе совет...» Он с силой ткнул Кайдена пальцем в грудь. «Не лезь, там походу такая каша заварена, что у адмиралов лбы трещат и погоны осыпаются». Сделав такое внушение, Солана махнул рукой. «Ладно, бывай». И, быстро оглянувшись, утопал по коридору. Проводив взглядом скрывшегося за поворотом сослуживца, Кайден тряхнул головой, поморщился и зашарил по карманам в поисках болеутоляющего. Как всегда, головная боль нахлынула внезапно и жестоко. Найдя упаковку, вытряс на ладонь сразу пару капсул, закинул в рот и, скривившись от мерзкой горечи, тоскливо вздохнул. «Господи, Джейн, ты вернулась, но кем же ты стала?» Глава 83. Есть такое слово «надо». Любой командир корабля только тогда заслуживает уважения, когда сумеет сделать жизнь своих подчиненных невыносимой. Вице-адмирал Г.А. Радзевский. Озарение на меня снизошло внезапно. Сидел, вертел в инженерном кубе схему Нормандии, и вдруг как током шарахнуло. Короче, я понял, каким образом инженерам Альянса удалось запихать на борт полтора десятка лбов военной полиции в дополнение к экипажу. Элементарно. Они просто убрали арсенал в трюм и на его месте сделали дополнительные каюты. Благо, система жизнеобеспечения Нормандии имеет даже не двух, а четырехкратный резерв мощности. Она и сотню человек на борту потянет. Торопливо склонившись над консолью, я стер со схемы арсенал, вписал на его место жилое пространство, едва не приплясывая от нетерпения дождался, пока программа просчитает изменения. Точно, ай да я, получается кубрик на 30 человек, если по минимальной норме. Хотя, по минимальной, это уже экстрим, коммуналка какая-то. А вот если десяток кают, вполне нормально, можно даже 11. Правда, 11-я будет поменьше, да и расположена неудобно. Впрочем, ее можно оставить как гостевую, на всякий случай. Класс.